179 номер. «О, как блажен, как счастлив я, Господь, Спаситель мой». «О, как блажен, как счастлив я, Господь, Спаситель мой! Готово место для меня в стране небес святой! Славлю Агнца за меня, страдал на Голгофе он! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, аминь. С мирским богатством не сравним тот город золотой. В нем вечно буду жить, я с ним, я жалкий прах земной. Славлю Агнца за меня, страдал на Голгофе он. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, аминь. Нет ночи в той стране, ни той не меркнет солнца свет. Там все сердца звучат хвалой, там плача больше нет. Славлю Агнца за меня, страдал на Голгофе он. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, аминь. О, братья, сестры, радость нам дана и в мире сём. Здесь видим свет, что светит там, куда мы все придем. Славьте Агнца за меня, страдал на Голгофе он. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя.